Глава вторая. Рынок гудел. Жители столицы обсуждали свежий выпуск газеты «Кернский вестник», и новости из него обрастали слухами с невероятной скоростью. Мы с Эсми неспешно прохаживались по рядам, разглядывая товар, и охотно общались со всеми, кто желал поговорить, заодно покупая разные мелочи для маминого рукоделия. И ей приятно, и у нас отличное прикрытие. «А драконы-то уже в городе. Будете производить впечатление?» Спросили нас в лавке, торгующей лентами. «Обязательно», — заверила Эсмеральда. «Я вот специально кузину привела к вам. Буду снаряжать на дело. Не знаете, есть у нас в женихах драконы, у которых подрастают младшие братья. А то мне на брачный рынок только через пару лет». Паршивка состряпала несчастную мордашку и призналась шепотом. «Хочу Дарину выдать замуж так, чтобы и мне дракон позднее достался». Посмотрела на нее с возмущением. «Ну, дает». Однако маневр сработал. Нам тут же выдали список холостых драконов, о которых уже собрали сведения местные кумушки, с утра допрашивая покупателей. Эсми всех записала в блокнотик, еще и о подробностях расспросила. «Ой, нет, Кальтер Винт ей не подойдет. Ледяной дракон заморозит нашу огненную барышню, хотя характер у него, наверное, подходящий. Подумаем. Кто еще есть?» Продолжила допрос кузина, пока я демонстративно закатывала глаза. «Аксель Дрим. Дракон земли, трав и цветов», сверкая глазами, влюбленно произнесла продавщица. «Представьте только, как здорово!» «Романтичненько», по слогам произнесла Эсми. «Только вот у меня сестрица в таких вещах ничего не смыслит. Любовные романы не читает, цветы не любит, травы уважает только ядовитые. Ей детективы подавай и влипнуть куда-нибудь, чтобы у всей семьи головы посидели». «Эсмеральда», — возмутилась я, — «что ты такое говоришь? Не делай из меня чудовище». «Я? Да я тебя нежно люблю», — искренне заверила кузина. «И жениха хочу тебе найти такого, чтобы вы прожили в любви и согласии до самой смерти. До старости, а не до первого скандала. Тебе нужен кто-то с остальным характером». «Шара, да Арина, посмотрите», — посоветовала продавщица соседней лавки. От нее не так давно отошли покупатели, и она с интересом присоединилась к нашей беседе, перекладывая клубочки ниток покрасивее. «С ума сошла?» — возмутилась ее коллега. «Не произноси его имя вслух, накличешь». «Ой, да не выдумывай», — отмахнулась владелица пряжи и ниток. «Будто высокому лорду есть дело до наших сплетен. А барышня хоть и стоит, делая приличный вид, а видно, что с характером, как раз ему подстать». «Дура ты», — огрызнулась продавщица лент. «Глава тайной канцелярии все видит, все слышит, и до всего ему есть дело». Особенно до девушек, которые собрались за него замуж. «Я не собралась», — произнесла искренне. «Никак не претендую на его руку и сердце. Вот, других присматриваю». Мы с таким воодушевлением обсуждали драконов, что в какой-то момент вокруг лавок с лентами и нитками собралось десятка три девиц на выданье. «Конкурентки подслушивают», — ревниво прошептала на ухо Эсмеральда. «Хорошо, мы успели основную узнать до их появления». «Пора уходить», — решила я и, кивнув продавщицам, аккуратно просочилась сквозь толпу, ведя за собой Эсми. Уйти с рынка вот так сразу — затея не то что сложная, невозможная. Конечно же, мы накупили корзину совершенно ненужных вещей, но осознали это далеко не сразу. Пришлось нанимать мальчишку-курьера, чтобы отнес домой тяжести». Сами же пошли есть мороженое в еще одно место, где собирались все сплетни. «Это еще что?» — возмутилась кузина, когда мы вышли на Вишневую улицу, где была наша любимая кондитерская «Взбитые сливки». «Очередь за сплетнями», — хмыкнула я. «Наверное, мне стоит сходить в книжный клуб и там разжиться информацией. Девчонки наверняка тоже с утра без дела не сидят». «Я тоже хочу в драконьи занозы». «Рано тебе еще». «Ой, будто я неприличных книг не читала». Посмотрела на кузину возмущенно. «Там нет неприличных книг. Там просто собраны книги о драконах, в том числе романы твоей любимой Эрайи Алетисты. Лично я детективы читаю и научные труды». «Да-да, так я тебе и поверила», — вздохнула Эсмеральда. «Ничего, вот через год поступлю в академию и начну захаживать в библиотеку. Рано или поздно найду вход в ваше потайное общество». Спорить не стала. Упрямая сестрица непременно попадет в наш книжный клуб. Даже не сомневаюсь, ведь она тоже обожает драконов и все, что с ними связано. Но не раньше, чем ей исполнится 18. И это не я придумала. Такие правила древнего строения. Мы уже почти вышли с рынка, как вдруг мое внимание привлекла небольшая яркая палатка, над крышей которой парили магические звезды, загадочные светящиеся круги и фигуры. «Что это?» — прошептала я в удивлении. «Не знаю», — протянула Эсми заинтересованно. «Пойдем посмотрим». У палатки толпились люди, но никто не заходил, и неясно было, очередь это или просто зеваки. Все стояли молча и, кажется, прислушивались. Мы с кузиной тоже постояли так пару мгновений, а затем я выпрямилась и озвучила вопрос, что там происходит. «Гадалка приехала из Амбезии», — шепотом ответила мне дама с корзиной яиц. «Запускает по одному, всю правду говорит. Таралька, подруга моя, вышла с квадратными глазами, домой пошла мужу шею мылить». «Ой, будто отдохнуть мужику нельзя», — возмутился ее муж. «Немножко кутнул. До номеров-то с той бабой не дошел». «И не дойдет уже», — со злорадным смешком ответила ему жена. «Сейчас посмотрим. Может, и ты не дойдешь. Все узнаю». «Да я тебе и без серебра скажу. Никогда от тебя не гулял и не собираюсь. Люблю тебя. Змеюку недоверчивую сил нет». «Конечно, не гулял», — уверенно ответила ему жена. «Придушу ведь, сковородкой отхожу, яда в суп налью, отрежу гулялку». «Хватит, хватит, пойдем домой, сердце мое, анаконда моя драгоценная, орлица печени моей, всю уже выклевала». Мы с Эсми переглянулись и дружно подавили улыбки, но стоило супружеской чете отойти подальше, неприлично расхохотались. На нас тут же зашикали. «Не мешайте мадам гадать, и вообще встаньте в очередь». Нам рассказали, что таинственная мадам приезжает не впервые. Ее здесь хорошо знают, ведь она говорит правду и только правду, так что мы присоединились к ожидающим. На удивление, очередь двигалась очень быстро. Люди заходили, проводили в палатке совсем немного времени, выходили в полном восторге, расстройстве или задумчивости, но все рекомендовали непременно сходить и расстаться с тремя серебряными монетами. «Тебе не кажется, что они нас отправляют к мадам нарочно, чтобы не быть единственными дураками, которые поверили слухам и выбросили деньги на ветер?» — шепотом спросила я у Эсми. «Думаю о том же». Мы уже почти собрались уходить, как подошла наша очередь. «Ты иди, а я сэкономлю карманные денежки», — предложила кузина, поглядывая в сторону книжной лавки, где сейчас выгружали товар. «Да мне вроде как и не особо нужно. Иди ты, я лучше книжку куплю», — предложила, косясь в ту же сторону. «Кажется, привезли новый справочник по драконам. Пахнет типографской краской, аж пальчики чешутся пошелестеть страничками». «Нет-нет, иди и спроси, какого дракона тебе выбрать? Вот список». Эсмеральда втиснула в мою ладонь свою записную книжку и практически втолкнула меня в палатку. Я думала, все гадалки на ярмарках — это женщины в возрасте, закутанные в много слоев ткани, звенящие украшениями из монет разных стран, бусин, драгоценных камней и ракушек. В общем, представляла кого угодно, только не молодую, модно одетую женщину. «Здравствуйте. Присаживайтесь», — предложила она. «Вы ко мне пришли по вопросу брака?» Голос звучал по-деловому. Она провела рукой над несколькими колодами. Часть из них была сильно потертой, потрепанной. Некоторые выглядели поприличнее. Одна колода казалась совсем новой, будто ее вообще впервые достали из пачки. «Не совсем», — произнесла я, глядя на колоды. Взгляд притягивала та, на которой не было вообще никаких украшений. Черно-белая, невзрачная, затертая, с обтрепанными краями. А ведь там лежало несколько колод с драконами. «Озвучьте ваш вопрос, Колоде», — произнесла мадам. Не отрывая от меня взгляда, она потянулась к той самой невыразительной колоде и протянула ее мне. «Сдвиньте часть карт и из верхней достаньте одну». Кончиков пальцев коснулось заклинание чистоты. Я удивленно посмотрела на левую руку. Не знала, что гадалки так умеют. «Я хочу выйти замуж за дракона, но не знаю, какого выбрать». Гадалка заинтересованно на меня посмотрела, затем с мягкой улыбкой приняла карту и хмыкнула. «Колесо фортуны». «То есть мне повезет?» — обрадовалась я. «В некотором роде. Все случится само собой». «Но я не понимаю. Мой вопрос был немного иным. За кем из драконов мне...» В голове всплыла ехидная мамина фраза про охоту, и я не нашлась с нужным словом, озвучила правду. «Охотиться. Ну, условно. Не так все будет грубо и страшно». «Все решения уже приняты. Просто доверьтесь судьбе и не опускайте руки», — мягко произнесла гадалка. Я недовольно поджала губы, но монеты в чашу опустила и, попрощавшись, вышла. Нашла сестру у лавки с книгами, мрачно буркнула. «Развод какой-то, а не гадание». «Да-да», — ответила та без капли внимания к моим проблемам. Возмущенно на нее посмотрела. «Ты чего?» — начала я заводиться. Но тут увидела, что за книгу держит сестра. «Закрой, неприлично ведь». «Что неприличного в красоте?» Эсми захлопала ресничками, но скрыла полуголую парочку от общественности. «Купи мне книгу, дорогая старшая сестричка». Я мученически вздохнула, но приложила руку к проверочному артефакту и купила запрещенную для несовершеннолетних литературу. «Если ты когда-нибудь сдашь меня, придушу», — напомнила я о договоренности. «Ой, да ни твои, ни мои родители не узнают. Я и читать буду в твоей комнате, чтобы не попасться», — заверила кузина. «А дядя с тетей только обрадуются, если поймут, что у тебя проснулся вкус к дамским темам. Кстати, что сказала гадалка?» «Ничего не сказала», — буркнула я недовольно. «Доверься, мол, судьбе и не опускай руки, все уже решено. В общем, странно все и противоречиво». «Ну и отлично, значит, дракон тебе точно достанется». «Но какой? У нас не так много времени. Я не могу распыляться и гоняться по всему городу за разными, пытаясь познакомиться. Мне нужен один, самый лучший». «Дариен, не вспоминайте здесь главу», — шикнула на нас продавщица. «Услышит еще». «И вообще, купили книгу, идите дальше. Не загораживайте витрину». Мы с Эсми непонимающе посмотрели на суровую женщину, а затем губы кузины растянулись в улыбке. И я точно знала, какой будет ее следующая фраза. «А тебе не кажется, что все уже действительно решено?» Хитрой лисицей протянула она. «Есть один дракон, у которого с рождения в документах написано, что он принадлежит Дарине». «Да, Арин, это не Даринин. Не нужно здесь нагнетать». «Ты что, для любимой сестры не могла найти дракона?» «Нарисованного?» — с хохотом припомнила вариант папули «это плутовка». «Хотя плюшевый интереснее, его можно брать в постель». «Иди в баню, ты нарочно надо мной издеваешься». Пока сестра хохотала, я открыла карманное зеркальце, чтобы позвонить подруге и пожаловаться на судьбу злодейку. Развод гадалки и несправедливость жизни, если та вдруг сказала правду. «Злата Злодивна, соедини с Шуанет», — попросила я магическое средство связи уважительно. «Поди не так к нему обратись, непременно устроит подлянку». «Уже влипла в историю? А ну, живо мне все рассказывай», — велело зеркальце. «Ты ей звонишь, только если нужен умный совет, а его и я дать могу». «Злата Злыдьевна, пожалуйста, соедини с Шуанет», — повторила я терпеливо. «Эсмеральда, я вижу, что ты рядом. Что она натворила?» Потребовала зеркало отчет от совершенно постороннего ей человека. «Ничего, соскучилась по подруге», — солгала та, не моргнув глазом. И только я хотела спокойно выдохнуть, добавила: «И замуж за Шара да Арина собралась». «Что?» — зазвенело зеркальце магической трелью. «Ну, она же Дарина, он, считай, как для нее создан». Эсми схватилась за полюбившуюся ей теорию и не желала с ней расставаться. Еще и не упустила возможности подлизаться к магическому артефакту. У сестры пока не было своего зеркала, так что она периодически пользовалась моим. Если Злата была в хорошем настроении, конечно. «Чушь!» — безапелляционно фыркнуло зеркало и соизволило соединить меня с подругой. «Надеюсь, она вправит тебе мозги. У меня на это не хватит никакого терпения. Придумала тоже. Замуж за главу тайной канцелярии. Совсем кукушкой поехала. А я говорила, не нужно так много читать. Это вредно для...» Злата не успела договорить. Мне ответила Шуанет. Невозмутимо и спокойно. Она заинтересованно изогнула бровь и тут же пригнулась. Мимо просвистел какой-то предмет. «Я не вовремя?» Уточнила, хотя было ясно, что ей совершенно очевидно сейчас не до меня. «Не обращай внимания. Очередной пациент, не умеющий читать инструкцию. Побесится и перестанет». Она снова пригнулась, после чего внимательно на меня посмотрела. «Я ходила к гадалке. Со мной все плохо, да? Злата говорит, мне нужна твоя помощь». «На дракона гадала». Моментально раскусила меня подруга. «Не можешь выбрать из ассортимента красавчиков?» «Ага, меня развели на 3 серебряные монеты и сказали, что нужно довериться судьбе. Не особо это похоже на ответ». «А что ты хотела от гадалки?» — фыркнула Шуанет. «Они свои шары магические спиртом протирают. По склянке в день у меня берут не меньше. На малюсенький шар. Очень-очень грязный. Ясное дело, таким верить нельзя». «Мне на Таро гадали. И без спирта». «Тогда доверься судьбе». «Как это?» «Ну, не знаю. Попроси любого прохожего назвать имя. Если совпадет с каким-нибудь драконом, бери его и соблазняй. Так, я отключаюсь, день перестает быть томным. До встречи в клубе». Эсми, которая с интересом подслушала весь наш разговор, подняла на меня взгляд. «А давай пройдемся по городу, и имя какого дракона услышим первым, того и соблазнять будем». Я расплылась в улыбке. Идея не откладывать в долгий ящик важный вопрос мне нравилась. Но еще больше мне нравилось другое. «Хорошо. Я могу быть уверена, что твоего драгоценного Шаара никто не назовет. Провалилась твоя теория». «Посмотрим», — задрав нос, произнесла Эсмеральда, но губы поджала недовольно. Имя Шара да Арина вслух произносили очень редко и в основном шепотом. Чтобы не накликать вездесущего главу тайной канцелярии, правую руку короля, опору нации, мужчину, которого мало кто видел, но при этом его слава убийственной волной прокатилась по стране, сразив тысячи женских сердец. «Как он выглядит-то?» — спросила я у сестрицы. «Без понятия. Но если он тебе выпадет, запишемся в его фан-клуб и узнаем. Там все знают. Не удивлюсь, если они — его тайные агенты». Эсми поиграла бровями и первой пошла вдоль рядов, периодически останавливаясь у лавок с разговорчивыми продавцами и покупательницами. Тема драконов была на пике популярности, потому я не сомневалась, что долго ждать не придется. Имя моего будущего мужа придет в руки. Но все будто сговорились. «Нужно было просить первого встречного назвать имя», — бубнила я недовольно, чувствуя, как утекает время. Шуанет была права. Мы и прогулялись, и поболтали со знакомыми в парке. Я даже сбегала в книжный клуб, надеясь застать там хоть кого-нибудь из подруг, они ведь непременно что-нибудь расскажут, назвав имя дракона. Но там было пусто. Впервые с момента моего туда вступления. «Поверить не могу», — произнесла я тихо, оглядывая величественную и закрытую для посторонних библиотеку, где мы собирались с девочками за большим круглым столом и обсуждали очередную книгу. или читали, уединившись в маленьких уютных нишах. По пути домой я заглянула в один из ювелирных магазинчиков. Папа просил присмотреть для мамули колечко. Я же ждала, когда завезут новую партию природных рубинов, изумрудов или сапфиров. Мне нужен был крупный камень хорошего качества, чтобы испытать одну теорию. Я придумала эксперимент, который хотела включить в дипломную работу. Он бы гарантировал мне высший балл. К сожалению, снова ничего приличного. Может, попробуйте отработанный? Уточнил администратор, который я уже примелькалась. Увы, не подойдет, со вздохом ответила я. Посмотрю пока колечки. Не отвлекайтесь на меня, покупать не планирую, выполняю поручение. Если что, зовите, всегда с удовольствием помогу. Дверь негромко звякнула, пропуская новых посетителей. Но я не стала оборачиваться, выполняла задание папы. Но не слышать их я не могла, к моему великому сожалению. Поверить не могу, что Шаар Даарин будет на балу. Это наш единственный шанс, девочки, мы не можем его упустить. Сердце тревожно заколотилось. Все-таки сестра была права. Мой суженый Шаар Даарин — самый труднодоступный дракон из возможных. «Ну, мы не ищем легких путей», — проговорила я себе под нос, и уже через полчаса уже стояла на пороге симпатичного двухэтажного дома, ждала, когда передо мной распахнет дверь фан-клуб сапфирового дракона. «Чего изволите?» — спросила неприятная девушка, не приглашая внутрь. «Мне нужна помощь», — воскликнула я, принимая испуганный вид. «Очень нужна. Только здесь мне могут помочь».